Юрген, что послушать? Доброй зимы вам, друзья. С вами в студии Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Ну, ты хоть бы поздоровался, Олег. Я задумался, доброй зимы, какое интересное приветствие. А я вот на ходу изобретаю. Зима только злой бывает, есть такое ощущение. Есть такое устойчивое выражение, там, доброго времени суток, да, немножко непонятное, которое вот как-то применять, мне кажется, не очень хорошо, потому что, ну, не знаю почему, мне оно не нравится, скажем так. Вот, а добрый день, добрый вечер или доброе утро, ну, вот, кто его знает, где сейчас находится человек, который нас слушает, да, он, может быть, слушает нас где-нибудь там за океаном, и у них все только-только начинается, допустим. То у них вообще все только-только начинается. Ну да. Да, хорошо. А зима, понимаешь, зима, она есть везде. Время сейчас такое, зимний период. Надо говорить «Buenos dias, señores». И сеньорита, ну и так далее. Буэнос Винтерс. Ола, там еще что-нибудь. Не-не-не, пусть все сеньоры учат русский язык и начинают понимать, что такое вот добрая зима, допустим. Да, хорошо. Вот, на этом мы закончили с зимой. А на повестке дня у нас сегодня юг. Замечательный. Юг у нас, да, у нас Юг Лебард, замечательный композитор, великолепный артист, он музыкант, там, не знаю, вокалист и так далее. Мы о нем, ну, как бы не сильно подробно поговорим, потому что на самом деле вот я сам запутался сейчас, как вот я все это хотел преподнести, и у меня все смешалось в голове моей, поэтому я начну издалека. Ну, это вот хорошее решение. По нашей доброй традиции я начну с рассказа о том, как я познакомился с творчеством Юга Лебарса. Было это в начале века. В самых-самых там вот первых 2000-х, когда у нас в стране еще с интернетом было не очень хорошо, но, во всяком случае, не так хорошо, как сейчас, но мне повезло, у меня был интернет на работе, в общем, и мы в свободное от работы, а иногда и не в свободное от работы время лазили по интернету, все было в новинку, все было интересно, и на одном FTP-сервере, который создали двое друзей, неизвестных мне, я их знаю только под никами, на этом сервере мы наткнулись на кучу музыки, самой разной, очень много музыки, она была рассортирована по папочкам, и вот когда я понял, что это хороший FTP, когда я ради интереса залез в папочку, которая называлась «Поп», ну, то есть там рок-музыка, панк, там еще что-то, джаз, там и так далее, авангард, и у них такая папочка «Поп» была. Обычно я эти папочки игнорирую, потому что обычно там, ну, складируется то, что... Там поп, короче. Ну, то, что, да, что можно и так найти, либо оно уже есть, либо оно неинтересно, там и так далее. А тут ради интереса, просто мне стало интересно, что же в этой папочке находится. Я залез в эту папочку, там все было хорошо, там лежал саундтрек из фильма «Амели», ну и пара вот подобных каких-то таких интересных альбомов. Так вот, в папке, по-моему, «Авангард», сейчас не суть важно, я наткнулся на, собственно, альбомы вот этого замечательного композитора. Я долго не знал, как его правильно называть, потому что вот букв очень много в его имени, если их вот смотреть в печатном варианте, да, то есть там Хугуес, Хьюга это. Ну, Хьюго там. Ну, вот выяснилось, в конце концов, что все-таки для французов он Юг. Вот как-то вот так вот они его произносят. Юг Лебарс. Я его, естественно, себе скачал ради интереса, послушал. И вот тут я автоматически просто влился в небольшую, но сплоченную армию поклонников этого композитора. Потому что не полюбить его творчество просто невозможно. И для того, чтобы проиллюстрировать свои слова, я предлагаю прямо сейчас уже начать прослушивание, начать его с одной из моих любимейших композиций, которая называется, если вот по-русски ее перевести, можно вот как «Я устал», ну, это прямолинейно, да, «Je ne marre», «Я устал», а можно вот примерно, как у нас говорят, да, вот выражение такое «Уйду я от вас, злые вы», вот примерно вот, вот про эту песню. Oui, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Et je voudrais bien me reposer. J'en ai marre d'allier des paroles et des paroles. Il y a même des contrepoints. J'en ai marre d'allier des paroles et des paroles. C'est ma façon de faire de la musique sans musique. Je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Ich würde mich gerne ausruhen. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, meine Herren, meine Damen, mein Fräulein. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, meine Herren, meine Damen, mein Fräulein. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, meine Herren, meine Damen, mein Fräulein. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, meine Herren, meine Damen, mein Fräulein. Sachez qu'en ce moment, Sie sollten wissen, dass ich im Moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Ich würde mich gerne ausruhen. Юрген, что послушать? Вот такая композиция. Я почему начал с рассказа об FTP? Потому что на самом деле вот Югли Барс, человек, про которого практически ничего нельзя найти в интернете. Вот говорят, да, в интернете можно найти все, в интернете есть все. Да, вот на самом деле не так. Про него крайне мало информации. Я не говорю уже про русский интернет, в котором, в принципе, про него ничего нет. То есть можно найти какую-то скупую... Ну, статья в Википедии, да. Очень статья короткая. В Википедии очень короткая. Она же под копирку на Кинопоиске и там еще в каких-то вот сайтах. Французский, франкоязычный интернет. В нем тоже практически нет никакой информации. Была одна статья, которую я в свое время там читал, переводил и так далее, чтобы вот хоть более-менее там знать о нем. Я вот ее пытался найти для того, чтобы освежить, да, в памяти какие-то моменты. Я ее не нашел. Стерли враги. Вот. И знаем мы о нем скупые крохи. Причем это очень удивительно, потому что, в принципе, это, ну, действительно, композитор. Это композитор непопулярных жанров, да, как вот, там, не знаю... Ну, судя по его музыке, да, он не попсу пишет. Не попсу пишет. Он, ну, он на самом деле писал очень разную музыку, но это, видно, что он, скажем так, имеет какое-то академическое такое вот воспитание. Нет, ну это слышно, там аранжировки совершенно такие. Да, и человек, который сотрудничал в свое время с такими там кинорежиссерами, как Бертран Блие, то есть это вот уже классик, да, французского кино. А человек, который сотрудничал и не единожды с Марисом Бежаром. Uh-huh. Марис Бежар — это постановщик шикарных французских хореограф. Там хореограф, да, французских балетов. И на музыку Югли Барса Марис Бежар делал, ну, вот, насколько я знаю, а я тут могу легко ошибиться, просто я это все знаю по каким-то каталогам виниловых пластинок. Я знаю, что вот у Югли Бара выходило 4 пластинки с музыкой для балета Мариса Бежара. Сколько они там на самом деле, ну вот вообще неизвестно. То есть человек, который не так вот с улицы пришел, да, вот я тут сейчас вот музыку записал. И почему-то, не знаю, может быть, он такой скрытный человек. Может, еще какие-то причины у него были. Но вот он, я так понимаю, действительно человек был не публичный. Он не любил о себе распространяться, хотя у него там есть родственники и дети, и голоса детей в свое время он записывал охотно их в своих композициях, использовал. Но при этом, вот, собственно, вот, в принципе, практически вся информация, которую мы можем узнать о Югле Барсе, это вот все, что я сейчас сказал. Все остальное — это либо домыслы, либо какие-то там слухи, легенды и так далее. Ну, чтобы нам с тобой не, как сказать, себя не подвергать домыслам, легендам и так далее. Я предлагаю, давай дальше будем слушать. Давай дальше. Вот следующая композиция, она просто вот в тему, она называется «Petit Inquiet», «Немножко беспокойство». Вот можно вот так ее перевести. Вообще удивительно, потому что человек же не сидел дома, да, где-то там в темноте, занавесившись шторами, там, спрятавшись от всего мира. Потому что помимо того же Блие, он сотрудничал и с Жеромом Буваном, «Исповедь чокнутого», и фильм 92-го года, вот, собственно, музыка в этом фильме звучит, Югле Барса, с Калином Серо сотрудничал, с Домом Версачи, кстати, сотрудничал для показа мод, которых он писал музыку. Помимо всего вот этого, он еще сочинял детскую музыку. Музыку для радиопередач, для джинглов, для рекламных, для документального кино, для телевидения. Он сотрудничал с командой «Кусто» и для фильмов «Кусто» вот этих про там, погружение, да? Проводный мир, да, он тоже сочинял музыку. То есть человек общался с людьми, он творил, он выходил на улицу, но при этом мы про него практически ничего там, не я знаем. Думаю, проблема заключается в том, что он, может быть, не стал столь популярен в международном отношении. То есть он такой вот сугубо французский композитор. А вторая проблема заключается в том, что, скорее всего, мы имеем скорее всего, несовершенную систему поиска по национальным ресурсам. Вот это вот я подозреваю, что это так. Я думаю, что где-то все это лежит обязательно, понимаешь? Но это же Вавилонская библиотека. Мы же не знаем, где эта комната находится, где лежит. А путеводители нас туда не ведут. Ну, это тот принцип, по которому, извините, устроен Google. То есть я ищу не то, что, вернее, мне предлагают не то, что я ищу, а мне предлагают то, что ищут все остальные. Но тебе в первую очередь предлагают рекламу, а уже потом все остальное. Но сам принцип, я понимаю ход твоей мысли, но да. За всю свою многолетнюю практику общения с друзьями-меломанами из самых разных стран, и в том числе из Франции, я сделал вывод, что и сами французы не всегда знают, то есть для многих из них было в свое время точно так же открытием, собственно, имя вот этого композитора, когда они удивлялись, о, это наш француз, ничего себе, здорово как, вот. И в интернете, по всему мировому интернету, а я, ну, не хочу похвастаться, но я вхож в какие-то, скажем так, закрытые сообщества, да, которые там не для всех людей, куда очень сложно попасть, там, либо только по приглашениям, ну, в основном по приглашениям, то есть, когда тебя приглашают, ну, вот, тех же торрентов, да, только если ты на обычный торрент можешь просто зайти, там, создать свой аккаунт и все. Я понимаю, то есть комьюнити особые. Да, особое комьюнити, куда тебя приглашают, потому что считают, что ты там достоин, ты заслужил чем-то вот это приглашение, ты туда входишь, и там, скажем, информации немного больше, и в том числе и на носителях, и о вот этих носителях, да, и о людях, которые записываются на этих носителях и так далее. И даже там очень мало информации. На том же Discogs, который является одним из мощнейших сайтов, занимающихся именно каталогизацией всего, что когда-то на физических носителях выходило. Mm-hmm. То есть там практически вся есть информация о виниле, о CD. Там, ну, тем даже не менее, подробная информация о мелодиевских mm-hmm. пластинках есть, хотя у них все было очень плохо. Мы сейчас говорим о носителях и о самом продукте, о музыке. То есть в данном случае музыка-то вся сохранена. Она есть, записана, все. Ну, мы не можем... Ты не можешь, точнее, найти какой-то дополнительной информации об этом человеке. Так и музыки тоже, вот я к чему веду-то, о том, что на самом деле, вот по большому счету, в интернете, в свободном каком-то более-менее доступе, да, мы можем найти только 3 альбома этого исполнителя. Даже вот на том сайте, вот на Википедии, где мы читали вот эту коротенькую статью о нем, вот если ты обратил внимание, там представлено только 3 альбома. Вот в дискографии. Дискография, там вот альбом 1, альбом 2, альбом 3. На самом деле у него выходило 8 альбомов в свое время. Самый первый датирован 81-м годом. То есть очень давно. Угу. Последний датирован 2014 году. Он вышел, по-моему, сразу после его смерти, Югли Барса. И вот где все остальные вот эти альбомы? Неизвестно. И самое интересное, что помимо того, что это каталог глобальный такой, да, Discogs, это же еще такая всемирная барахолка, где люди торгуют, собственно, пластинками uh-huh. из своих коллекций, меняются там, покупают и так далее. И практически в любого исполнителя ты ткни, зайди в его дискографию, выбери любой альбом, и тебе будет куча предложений по покупке вот этого альбома, то есть там вот оттуда, оттуда, в самых разных вариантах и качествах. У Югли Барса у него этого нету. То есть там есть альбомы, которые вообще невозможно купить, а есть mm-hmm. альбомы, которые предлагают, но они уже причем сразу пишут, что они заезженные, скажем так, их любят послушать, понимаешь? И человек, видимо, неохотно расстается. Слушали их серьезно. При этом цена на эти альбомы довольно высокая. То есть там цена на некоторые альбомы, на виниловые, доходит до 100 евро. Это довольно много для... Uh-huh. Потому что даже современные коллекционные какие-то издания, да, даже там у небольших каких-то лейблов, которые не могут себе позволить там делать маленькую цену, они колеблются в районе где-то 30 евро. А тут вот за подержанные альбомы предлагают там сотню. И ну вот он такой, вот он настоящий коллекционный композитор. Люди, которые покупают его пластинки, вернее покупали, потому что они, я так понимаю, не пересдаются. Вот те, кто успел когда-то там вот во Франции еще где-то uh-huh. купить эти пластинки, они не спешат с ними расставаться. Ну потому что поэтому вот это настоящий коллекционный композитор. Он есть только у коллекционеров. Вот, то есть если у тебя есть там пластинка Югли Барса, вот значит ты настоящий коллекционер. Ну, как марки, например. Вот если у тебя есть марка там Гваделупа какого-то года, вот это, да, коллекционер. Ну, слушай, ты меня а сейчас... остальные все так, собиратели. Ты меня сейчас расстроил. У меня вот по большому счету нету ни одного альбома Югли Барсов. Я тебя не расстроил. Они у меня в цифровом варианте. Это не считается. Я тебя не расстроил. Я тебе дал ориентир. Но я уже давно стремлюсь к тому, чтобы вот видишь, у меня в коллекции завелись его виниловые пластинки. А я просто подтверждаю, что твое стремление правильное. Потому что если ты хочешь назвать себя истинным коллекционером, рано или поздно ты приобретешь пластинку Юга или Барса, и тогда вообще никто не сможет поспорить. Юрген, что ли? Коллекционер? Да. Потому что у него есть Юг. Да. И все. Давай дальше будем слушать. Давай. Будет замечательная композиция звучать. Она называется «Зин-Зин». Thank you. что послушать. Ну, должен сказать, что действительно какие-то совершенно изумительные аранжировки и вот безупречное исполнение. Очень интересная музыка. У него музыка — это какая-то сплошная такая шарада, такой-то безумный калейдоскоп, причем очень изобретательный, с искрометным юмором, но при этом достаточно серьезный. И вот для меня, допустим, все-таки загадка, почему его так мало знают, скажем так, вот в музыкальном мире, хотя его творчество, оно же, в принципе, перекликается с творчеством, допустим, той же группы Art of Noise, которая, по сути, является проектом одного единственного композитора, это знаменитый английский композитор Энн Дадли. Я думаю, здесь есть, на мой взгляд, один из вариантов ответа на этот вопрос, почему он не столь широко известен. Вот знаешь, есть художники, а есть иллюстраторы. Я имею в виду в хорошем смысле иллюстраторы. Люди, которые иллюстрируют книжки. И без них, без этих иллюстраций, вот книжка, она бы, в общем, сильно потеряла. Но кто же помнит их фамилии, вот этих замечательных картин? Ты на самом деле не прав, хороших иллюстраторов. Нет, минуточку. Помнят. Есть отдельные, конечно, там, Густав Доре, допустим, известнейший иллюстратор. Или еще... А есть вот просто вот такие прекрасные иллюстраторы. Ну, вот ты картинку видишь, но ты же не заглядываешь, кто там иллюстрировал книжку, какой Иванов Иван Иванович, понимаешь? А он прекрасно, он проиллюстрировал массу книг. А это человек, который, по сути дела, писал в основном вот эту закадровую музыку. Вот мы с тобой перечисляли. Mm-hmm. То есть там был балет. Ну хорошо, в балете там, по крайней мере, композитор на первом месте стоит. Есть балет Чайковского, есть балет там Юга Либарса. Но там есть фильм «Кусто». Он за Кусто, понимаешь? Там есть какой-то, допустим, телевизионный сериал или телевизионный фильм, или просто художественный фильм, где... Кто его звучит? Те, кто интересуется, знает. Основная масса, ну, вот музыка была хорошая, но в основном-то они за действием смотрели. Это вот может быть такой вариант. Ну, может быть. Но, с другой стороны, смотри, он же, помимо вот балетов и прочего, он записывал полноценные пластинки. Причем у него интересные, у него пластинки — это постоянные какие-то отсылки, реминесценции с одной пластинки в другую. Даже вот эти вот три, которые известны, в принципе, всему миру, да, потому что они есть в интернете. И, кстати, вот к вопросу о торрентах. Вот закроют их, и где люди будут брать? Правообладатели ругаются на что? Вот мы там что-то пытаемся продать, да, у нас этого... Вот, пожалуйста, правообладатели, вот есть прекрасный композитор, которого просто не купить в России, во Франции его не купить. Где людям вот эту музыку слушать? Мы где поговорим ее находить? С тобой в следующей половине нашей программы об этом. Хорошо. Потому что сейчас уже скоро перерыв. Вот. А я, с другой стороны, думаю, ну да, действительно, вот... И там еще есть один нюанс, я хотел сказать, что его трудно отнести к какому-либо жанру. Он кто вообще? Это что, джаз? Это попса? Это классика? Это что? Это авангард? Да это вообще-то. Не в том смысле авангард, к которому мы привыкли это слышать. В следующей половине нашей программы я тебе попытаюсь объяснить, вот что это. Вот это любопытно. Я сижу, слушаю и думаю, музыка хорошая, классная, интересная, но какой это жанр? Это вот такой какой-то один сплошной саундтрек какому-то совершенно одному не сплошному фильму. Не скажи, не скажи. Ты сейчас слушаешь композиции, вырванные из контекста, которые принес тебе я. Я понимаю, что ты мне дал. Если бы я захотел, и у нас бы поменялся немножко саундтрек, все было бы совершенно, и восприятие было бы совершенно другое. Ну вот. Ну, об этом мы как раз поговорим во второй половине нашей программы, которую у нас ведет Юрген, и помогаем я... Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумей и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – «Фуга для степи с органом». Апрель – Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. Юрген, что послушать? Не успел я сказать, что помогаю Юргену, я Олег Тихомиров. Но теперь я это сказал. Ну, у тебя, видишь, вот продолжение следует, собственно, оно наступило, продолжение вот этого всего. Можешь теперь... Заинтриговал. Кто же это был такой? Да-да-да. Нормально. Так, вернемся к нашему югу. Смотри, если внимательно слушать его... А мне, кстати, удалось благодаря разным сервисам послушать некоторые композиции из каких-то его других. Ну, не полностью альбомы, а там, допустим, вот трек оттуда, там и так далее. Еще несколько треков. То есть я, скажем так, слышал немножко больше, чем вот эти три альбома. Но, тем не менее, все равно очень мало, как я считаю. И даже благодаря вот этим вот трем альбомам у меня складывается впечатление, что человек воспитан, и воспитан я имею в виду, что он образован именно на академической музыке, как академический композитор, как академический музыкант, но, скажем так, в хорошем смысле с легкой придурью в голове, да? Б, он отталкивается от творчества, в том числе и русских академистов-минималистов, Софьи Губайдулиной, там, да, mm-hmm. того же Владимира Мартынова, это если уж совсем таких классиков брать, да, или если из там тех, кто посвежее, там, Владимира Рацкевича того же, а Михаила Чекалина, на которого, кстати, mm-hmm. он очень похож, или скорее, я так думаю, что Михаил Чекалин очень похож на Югли Барса. Mm-hmm. Вот я не удивлюсь, если Михаил Чекалин там в своей юности... Ну, там надо смотреть возрастную разницу, Барс 50-го года, а какого Чекалин? Ну, Чекалин, по-моему, могу ошибаться, но, по-моему, немножко помладше. Хотя альбомы начал выпускать тоже где-то вот... Ну, если учесть так, что музыка к нам поздно доходит. В середине 80-х, да. Вполне возможно. Ну, возможно, что и не, совсем не так. Может быть, Чекалин и не слышал никогда Югли Барса, но, тем не менее, они двигаются в каком-то в таком вот направлении. То есть это футуризм, это постмодернизм, это работы какие-то с шумом, с нойзовой музыки. Почему вот я вспоминаю Энн Дадли, да, с ее проектом Art of Noise? Почему вспоминается сразу Лори Андерсон? Потому что тоже в том же направлении двигаются все вот эти вот замечательные люди. И какой итог я хотел этому всему подвести? А, так вот, его музыка это, в принципе, калейдоскоп. И, кстати, вот может быть, он не был... Ну, ты хорошее слово подобрал, постмодернизм, кстати. Может быть, он не был воспринят, да, он не был, может быть, воспринят вот как бы серьезно и теми, то есть я имею в виду и широкой публикой, и серьезными какими-то там грандами, метрами музыкальной индустрии и так далее, потому что для одних он был слишком, скажем так, легок не в плане того, что попсов, да, а легок в плане, скажем, восприятия его музыки, она не настолько академична. А для других он как раз наоборот был слишком непонятен, потому что все-таки вот эти вот бесконечные какие-то... То есть это музыка, вот, над которой надо думать, это такой сплошной калейдоскоп. У меня любимая игрушка моего детства, прямо вот на любимейшая с детства игрушка, это калейдоскоп. Это вот такая труба, да, в которую ты смотришь, и как ты ее повернешь, каждый раз какая-то новая картинка, новый повод подумать. До того люблю эту игрушку, что я когда-то своего сына на полном серьезе хотел называть калейдоскопом. Эрик, привет, кстати. Калейда бы очень обрадовался. Вот. Но вот калейдоскоп, вот калейдоскопичность такой музыки, да, она требует серьезной подготовки какой-то. Нет, ну понятно, что там чувствуется. И простому обывателю, простому слушателю порой бывает очень трудно воспринимать, допустим, серьезно музыку, которая вся построена на там плаче ребенка, допустим. Вот такое тоже есть у Югли Барса. Давай послушаем следующее произведение. Вот, кстати, следующее произведение, оно называется «Арепо». И можно так сильно-сильно задуматься, что же за «Арепо» такое? Во французском языке нету такого слова. Но если... прочитать по бумажке задом наперед, то все становится на свои места, потому что задом наперед получается опера. La fa. sol si sol si sol si sol re sol mi la sol mi si sol mi po sol mi po sol mi re sol mi mi mi sol si sol si sol si sol re sol mi la sol mi si sol mi po sol mi po sol mi re sol mi mi fa re mi do si re sol mi fa mi do sol mi do la mi do si re mi fa re mi sol re mi si re mi do re mi la re la la la re si la re la la fa mi la re do si re mi sol si sol re sol mi la re do fa mi an la re do re si sol mi sol mi sol si sol si sol re sol mi sol po si po si mi po si mi sol po si re si sol mi sol mi sol si sol si sol la mi po mi po sol mi po sol mi sol si sol si sol la mi po mi po sol mi sol La sol mi si sol mi po sol mi po sol mi re sol mi mi mi sol si sol si sol re sol sol mi la sol mi si sol mi po sol mi po sol mi re sol mi mi la si po la si mi sol mi la sol mi la si re la re fa la re sol re la re la re po sol mi sol si ah c'est la fin. Юрген, что послушать? Как француженки прям заразительно смеются. Это, кстати, вот иллюстрация вот этой вот, в хорошем смысле слова, пустячковости, да, вот это, вот такие французские пустячки, вот то, из-за чего, возможно, его может не принять ни одна, ни другая сторона. Для одних он будет слишком такой вот легковесный, для других, наоборот, такая, слишком... Это очень орнаментальная и очень, ну, это, в общем, классическая музыка. У меня давно зреет подозрение, что Югли Барс на самом деле вот из альбома в альбом он нам загадывал какую-то шараду, которую мы должны, по идее, отгадать. Ее отгадать, видимо, сможет разгадать, ну или попробовать приблизиться к разгадке только тот человек, у которого вот соберется вся вот эта вот обширная коллекция из 8 дисков. Слушайте, это какая гениальная конспирологическая идея. Тот человек, который найдет все пластинки Югли Барса и их прослушает, тот и поймет, кто такой был Югли Барс. Круто. Или что он хотел нам сказать. Да. А хотел, может, нам сказать что-то очень важное. А может быть, вот то, что прозвучит прямо сейчас. Я вот решил вот так немножко ускорять время, потому что все-таки оно движется. И мы сейчас будем слушать Бебе Фанк, детский фанк. Вот, Я продолжаю развивать тему шарат. Я уже упоминал, что в 2014 году у него вышел альбом. Альбом как раз вышел где-то вот, по-моему, сразу после его смерти. А умер он 1 ноября 2014 года, не так давно. И слушая этот альбом, я вот утверждаюсь в той мысли, что вот в нем он, видимо, поставил просто вот такую вот жирную точку своему творчеству. Это очень серьезный альбом, абсолютно не похожий на... Вот, то есть одновременно похож, потому что, ну, угадывается почерк, стиль и так далее, да, но при этом это какое-то глобальное какое-то произведение такое, прям монументальное. Очень серьезно и временами даже трагично. Там некоторые композиции слушаешь, прям мурашки бегут, прям как-то не по себе становится. Там такой триллер-триллер. Но не в том смысле, что он там попугать решил, а просто он что-то вот, что-то нам говорит этот человек, даже после своей смерти, говорит, что вот, что мы не понимаем. Я так понимаю, вот этот альбом последний, он сегодня в нашей программе не представлен? Я очень сильно хотел, у меня даже было несколько композиций, которые я вот думал, что, наверное, я их включу в конце концов, я решил, что я не буду их ставить в программе, дабы не нарушать вот эту вот нашу концепцию. Мы сейчас слушаем Югли Барса в его, скажем так, вот какие-то такие вот золотые годы, да, и, собственно, слушаем те вещи, которые люди вот могут найти и продолжать слушать дальше, то есть мы им бросаем какие-то крупицы, а по этим крупицам они могут собрать полностью какую-то картину, да, свою. Но если будет таково желание у наших радиослушателей, я в ближайшие дни, буквально, может быть, даже завтра это получится у меня сделать, вот этот альбом 2014 года выложу у себя на страничке, которая находится в социальной сети ВКонтакте. Называется она «Оба динамика». Пишется слитно, ищется очень легко. Вводите в поиски ВКонтакте «Оба динамика», попадаете на мою страничку, а там, вуаля, есть все. Да. Ну, сейчас давай послушаем еще одну композицию. И вот, кстати, я тебе пока звучала та композиция, предлагал послушать вот одну композицию, я делаю небольшую поправку. А, я просто подготовил ее вот сейчас. Ну, мы можем послушать другую композицию. Вот та, которая перед ней. Она называется «Луазан блюз». Безусловно. Я подумал, что вот нам нужно услышать этот блюз. Прямо сейчас. Слушать. Ну, такой блюз, прям как я люблю. Все, как я люблю. Ради тебя классика старался. У него интересно, что название своим песням он, видимо, не заморачивался. То есть они обычно иллюстрируют, ну, то есть как вот любят, да, иногда композиторы придумывать какие-то там названия, образы создавать. У него все просто. У него вот детский фанк, мы слышали детский фанк, там песня «Мандолина» называется. Там действительно звучит мандолина, играет на мандолине. Ну, «Луазан блюз», пожалуйста, да. Там фортепиано в ритме вокала, так и есть. Там битбоксер и фортепиано. Пиано, да, вот следующая композиция там, допустим, называется «На заказ», вот если на русский перевести. И как? Это ведь «На заказ». Ну, то есть он действительно ее писал «На заказ», и вот так ее назвал «На заказ». И давай послушаем композицию «На заказ». Разрази меня, гроза, Юрген, если композитор, когда писал это произведение, не думал о нашем Петре Ильиче Чайковском. Вот я это прямо чувствую. Есть там или думал такое? О том, что вот опять этот Морис заказывает мне там что-то для своего балета. Ну, тоже, в общем-то. Вот такая эклектика, вот такое вот смешение музыкальных жанров у него присутствует постоянно во всех дисках. И то, что я прямо сейчас предлагаю послушать, на самом деле это просто... Ну, вот моя супруга меня, конечно, наверное, убьет по приходу домой, потому что это все жестоко по отношению к домашним животным, к нашим персональным. Но вот передаю привет своей кошке Веснушке и специально для нее композиция, которая называется «Кошка в воде». Well, Юрген, что послушать? Ну да, прощай, соседи. Вот мы всегда так сначала заболтаемся с тобой, а потом начинаем нагонять паровоз. Ну, нас можно понять. Я сегодня, вот тебя можно понять, да, меня. Я принес в студию 15 композиций. 15 это много. Да, и мы даже, по-моему, половину из них не осилили. Ну, или где-то ближе к половине. Поэтому я прямо сейчас предлагаю еще одну композицию следом послушать у Югли Бара, которая называется «Легкомысленная маркиза». Боюсь, у нас время осталось только попрощаться, Юрген. Да, к сожалению, все пришло подошло к своему логическому финалу. До свидания, ну, до свидания и здравствуйте в оба динамики у меня. Заходите туда, там будет тоже весело и интересно. Всем пока, до следующей недели. И мы напоследок послушаем замечательную композицию, которая называется «Полях». Ну, или если по-русски, можно перевести как «полярный», «полюсный» или «диаметрально противоположный». Пока, друзья. Пока. Юрген, что послушать?